Глава 21. Сила лекарств. Возле деревни находился огромный травяной сад с растущими внутри духовными травами, которые целитель нашел в великих руинах. Сельские жители часто поглядывали на них, поэтому целитель начал разводить опасных комаров, чтобы никто не осмеливался войти внутрь. Люди в великих руинах встречались редко, поэтому здесь росло много ценных, редких и уникальных духовных трав. Многие годы целитель собирал их, пересаживая в свой сад. Обычно он редко использовал свои духовные травы, но, наконец, решил использовать их все на ценьму. Важно знать, что у целителя были высокие требования. Он собирал только самые ценные духовные травы. Любая из них, если выставить на продажу, сразу наделала бы много шуму, поэтому он и правда пошел на все, не скупясь и ничего не припрятывая. По мере того, как костер медленно гаснул, жители деревни возвращались в свои дома, чтобы отдохнуть. Цанимо также вернулся в свою комнату и вскоре провалился в глубокий сон. Бабушка сына накрыла его одеялом, и, глядя на спящее лицо молодого мальчика, показала любящую улыбку. «Моему Эр, независимо от того, есть у тебя тело тирана или нет, ты всегда будешь ребенком, которого я воспитывала, и я никому не позволю причинить тебе боль». Она была достаточно мудрой и смогла многое понять из поведения старейшины деревни и целителя во время празднования, просто не захотела их разоблачать. Затопав своими крошечными ножками, Сэй вернулась в свою комнату, чтобы тоже отдохнуть. На следующий день, слепой, держа в руке свою бамбуковую трость, взволнованно ворвался в дом и прокричал. «Моэр, быстро вставай! Уже утро! Целитель! Я вся еще не встала с постели! Ты что, пришел подглядывать?» Услышав громкий удар, Цанимо открыл свои сонные глаза и увидел, как слепой вылетел из комнаты его бабушки. «Слепой дедушка восхитителен!» Воскликнул Цанимо, видя, как слепой, все еще держась за свою трость и при этом сидя в позе лотоса со скрещенными ногами, пролетает по небу с невинным лицом. В итоге он пронесся в небесах дугой и приземлился где-то за деревней. Цанимо проснулся и начал мыться перед завтраком бабушкой Сы. После перекуса, всполоснув грязные миски и ложки, он увидел, как слепой энергично бежит с края деревни, крича. «Проклятая старуха! Какой беспощадный удар! Я еле смог найти путь назад! Мо, быстро иди сюда! Целитель сделал для тебя эликсир!» У бабушки Сы было злобное выражение лица, когда она одарила слепого суровым взглядом, прежде чем встать и неуверенно уйти. «Я поеду в город Пограничный Дракон, чтобы кое-что купить. Слепой, я оставляю ему Эра под твою опеку на несколько дней. Если я вернусь и увижу, что он потерял хоть один волосок, ты за это ответишь. Старый Мо, коровья упряжка готова? Одноногий, бамбуковый плот надежно привязан!» Цанимо немедленно последовал за слепым в лабораторию целителя. Он почувствовал сильный запах лекарств еще до того, как вошел внутрь. Затем он увидел огромный котел, висевший в воздухе, вокруг которого летали несколько алых птичек. Между перьями птиц яростно вспыхивало пламя, нагревающее котел до красного коленя, в то время как изнутри слышался звук кипения. «Моэр, это твое лекарство!» Увидев, что Цанимо прибыл, целитель достал последний ингредиент, которым оказался кусок зеленого листа, и бросил его в огромный котел. Как только лист коснулся лекарственного снадобья, пузырящаяся жидкость сразу же начала становиться чрезвычайно густой. Целитель толкнул котел, и тот начал быстро вращаться. После этого из него начал исходить грохот, и полный котел лекарства фактически стал половиной котла белых лекарственных пилюль. Котел продолжил вращаться, и пилюли начали сталкиваться друг с другом с звонким металлическим звяканьем. После взмаха руки целителя, алые птицы вылетели из окна и исчезли. Когда котел достиг пола, Цанимо не знал, что ему думать. «Дедушка-целитель, сегодня должен съесть только пилюль? Если ты съешь их все, то умрешь», — спокойно сказал целитель. «А лекарственные пилюли в этом котле изготовлены из множества высококачественных духовных трав. Несмотря на то, что это всего лишь низкоуровневые пилюли усиления живучести, одна такая соответствует сотне других целителей. В день ты можешь съесть только одну-две, не более». Цанимо был настроен скептически. Целитель постоянно скармливал ему какие-то странные непонятные снадобья, но каждый раз это было огромной чашей чего-то заполненного до краев. А теперь ему нужно было съесть только одну пилюлю. Насколько вообще сильной может быть лекарственная энергия в этой пилюле? Слепой тоже был настроен скептически, говоря. «Мошенники снаружи говорят точно так же. Одна из моих пилюль эквивалентна сотне пилюль других, бла-бла-бла. А правда ли твои лекарственные пилюли настолько эффективны? Но я должен признать, что пахнут они отменно». Целитель злорадно рассмеялся. «Почему бы тебе не попробовать опустошить весь котел? Мэр, давай-ка проглоти сразу пригоршню, а?» Начал подначивать слепой. Однако Циньмо совершенно не купился на подобную провокацию, в итоге взяв и проглотив только одну духовную пилюлю. Войдя в желудок, Циньмо сразу почувствовал что-то не так. Он ощутил, словно тысячи огненных, водяных, золотых и древесных драконов опрокинули в его живот реки и моря. Его тело время от времени становилось то высоким, то коротким, то жирным, то худощавым. Иногда он чувствовал такой холод, что на его коже образовывалась корка льда, в то время как в других случаях так горячо, что его одежда начинала дымиться. Порой его одежда из звериных шкур словно оживала, с безумной скоростью отращивая шерсть, а уже в следующий миг окрашивалась слоем металлического цвета. И даже его собственная кожа становилась твердой, как если бы состояла полностью из металла. И хуже всего становилось, когда все это многообразие симптомов вспыхивало практически одновременно, заставляя Циньмо испытывать невообразимую боль. Тихо промычав, он тут же применил дыхательную технику трех эликсиров тела тирана, чтобы переработать и усвоить лекарственную энергию своей жизненной ци. Выражение лица слепого изменилось до неузнаваемости, когда он закричал. «Целитель! Твоя пилюля усиления живучести, похоже, все же отличается от обычной!» «Верно. Нормальная пилюля усиления живучести может быть только одного из четырех видов. Огненной живучести, водяной живучести, золотой живучести и древесной живучести». Зловеще улыбался целитель. «Такая пилюля воздействует на один из четырех атрибутов жизненной ци четырех великих духовных тел, чтобы питать жизненную ци владельца духовного тела с определенным атрибутом. Но Циньмо тело тирана, и у него нет атрибутов. Поэтому я придумал компромиссное решение, которое вылилось в метод переработки духовных трав со всеми четырьмя атрибутами в пилюлю усиления живучести, содержащую в себе все четыре атрибута. Может быть, полагаясь на неё, Муэр таки сможет пробудить истинную силу жизненной ци тела тирана. И, кстати, только его жизненная ци может поглотить такой вид пилюли, если бы ты сейчас съел весь котел, ну... Слепой неконтролируемо задрожал. А что, если бы его попутал бес, и он таки слопал все эти пилюли? Тогда конфликт между четырьмя различными атрибутами жизненной ци, вероятнее всего, рассеял бы его силу на 20-30%. Конечно, это произошло бы только в случае, если бы он съел весь котел этих пилюль усиления живучести, а одна такая совершенно не повредила бы ему. «Целитель, так ты создал лекарство или яд?» — пробормотал слепой. Внезапно Циньмо громко закричал, после чего тут же вскочил и безумно побежал, в мгновение ока исчезая. «Четыре атрибута конфликтуют друг с другом. С Муэром точно будет все хорошо?» Не мог не взволноваться слепой. «Не нужно беспокоиться. Он переваривает лекарственную энергию». Уверенно ответил целитель, но в то же время внутри испытывал смешанные чувства. В конце концов, он впервые пытался улучшить пилюлю усиления живучести, а также это была первая попытка их создания. А так как Циньмо был первым попробовавшим ее, целитель не знал, сколько на самом деле лекарственной энергии в пилюле, какие та имеет побочные эффекты, и имеет ли вообще, и умрет ли съевший ее человек. Конечно же, он ни за что не скажет такого вслух, иначе старуха Сы собственноручно погасит огни его маленькой жизни. А тем временем далеко в лесу раздался вопль Циньмо, наряду с хрустом и видом падающих верхушек деревьев. Углы век целителя дрогнули, когда он произнес: «Все будет хорошо, не волнуйся. Ты слышишь? Он такой энергичный и оживлённый!» «Молодняк полон энергии!» — вздохнул слепой. Циньмо бежал через лес, его кулаки и ноги двигались быстро, как молнии, когда он пинал и ударил по деревьям. Огромное дерево двух обхватов взрослого мужчины могло выдержать только 2-3 его удара, прежде чем раскалывалось пополам. «Невыносимо! Слишком невыносимо!» Лекарственная энергия пилюли целителя была просто слишком сильной, несмотря на то, что во время бега он задействовал дыхательную технику трех эликсиров тела тирана, он все еще не мог справиться с ее переработкой, чувствуя, что его тело вот-вот взорвется. Единственное, что он мог сделать, чтобы выплеснуть избыточную лекарственную энергию, так это применять боевые искусства, которым его научили хромой Ма. В божественном сокровище духовного эмбриона его крошечный человекоподобный духовный эмбрион тоже лихорадочно выполнял дыхательные упражнения, чтобы очистить и поглотить внезапно нахлынувшую жизненную ци. Этот крошечный Циньмо устал настолько, что тоже запыхался. «Умри, кроха!» Когда разъяренная демоническая обезьяна появилась среди леса и свирепо взревела, внезапно все вокруг задрожало. Кулаки размером с небольшие горы безжалостно сближались с мальцом, который в данный момент уничтожал лес. Так получилось, что лекарственная энергия ударилась ему в голову, и тот снова невольно вошел на территорию демонической обезьяны. Увидев, что надоедливый кроха опять вторгся на ее территорию, та впала в ярость и напала на своего врага безо всяких объяснений. Саньмо внезапно поднял голову, прищурившись полностью покрасневшими глазами. Лечебная энергия в его теле яростно вспыхнула, заставив жизненные ци литься через край. Затем он прыгнул вперед и ударил своим кулаком по кулаку демонической обезьяны. Бум! С оглушительно прогремевшим взрывом Саньмо отбросило назад. Во время полета он столкнулся и переломил несколько деревьев. Демоническая обезьяна взволнованно подпрыгнула, подняв свою лапу, чтобы втоптать только что плюхнувшегося на землю Цаньму. Громадная толстая нога была похожа на большой черный столб, обрушивающийся вниз. Цаньму тут же взревел, нанося бесчисленные удары по чрезвычайно толстой ноге демонической обезьяны в местах соединения мышц сухожилий. Обезьяна сразу почувствовала, что сила покинула ее ногу, поэтому она тут же попыталась нанести еще один удар с неба. Цаньму поднял руки в блоки, однако был вынужден вновь отступить. Сражаясь в ближнем бою с пареньком, удары и пинки обезьяны образовали настоящий свистящий шторм. После одного из ударов Цаньму словно обезумел, начав сражаться с этим странным зверем непосредственно лоб в лоб. Даже находясь в явно невыгодном положении, он не проявлял ни малейшей талики страха. Демоническая обезьяна разъярилась еще сильней, в итоге тоже обезумев. Каждый удар кулаком и пинок в сторону Цаньму становился все тяжелее и увесистей. Один маленький человек и одна большая обезьяна. Везде, где они проходили, деревья обрушивались, как подкошенная трава, а камни разлетались во все стороны, словно стрелы. Внезапно Цаньму подпрыгнул к небу, отчего на миг даже показалось, что он взлетел и затем начал бежать по руке демонической обезьяны, в итоге оказавшись возле ее морды. «Тысячеруки Будда!» Две его руки выглядели так, будто стали сотнями рук, оставляя после себя лишь остаточные изображения. Несколько сотен ударов приземлилось прямо на мягкий приплюснутый нос обезьяны. Та взревела от боли, в итоге упав на спину, но также успев нанести безжалостный удар ладонью по Цаньму. Затем она тут же перевернулась, чтобы подняться на лапы и посмотреть вперед, показывая сильно кровоточащий нос. Увидев, что после удара ее ладони Цаньму был погребен в скале, демоническая обезьяна не удержалась от удовлетворенного бормотания. «Кроха умер!» Внезапно Кроха, что был погребен в скале, дернулся и начал отталкиваться руками, проделывая себе путь наружу из кратера. Выбравшись, тот обезумевший тут же ринулся к обезьяне. Демоническая обезьяна шокированно вскочила, начав колотить себя по груди кулаками, и с ревом прыгнула в сторону Цаньму. «Умри, Кроха!»